Жест равновесия 9. Как мне освободить свою медитацию от влияния эго? Простой подход к медитации в том, что все становится медитацией. Не думайте, это часть медитации, это не относится к медитации. Такого разделения не существует. Медитируйте самым простым, легким, самым прямым способом. Будьте естественны, естественно осознающим, естественно открытым, естественно бодрым. Чем больше будете стараться понять это интеллектуально, тем дольше вы не сможете это понять. Пока же вы остаетесь в своей самости, медитировать даже нежелательно, так как медитирует только я. Именно это я, думаю еще, что он медитирует. Удерживает нас от истинной действительной медитации. Если вы поняли естественное сознание, каждая часть вашего ума уже пребывает в осознавании. Так что эго не загрязняет ваш ум. Эго не давит на вас, не приказывает вам, не перебивает вас. Однако эго очень умно, оно постоянно ищет внимание. И всякое переживание относит на свой счет. Это самосознание или мышление цепляется за идентичность. Моя медитация, мое осознавание, мое переживание. Все разделяем на субъект и объект. Когда это эго трактует переживание или защищает себя, а порой эго интерпретирует переживание или защищает себя. Как в другое время она создает тайные намерения и маневры, а затем их комментирует. У эго много аспектов, создающих каналы через органы чувств. Глаза, уши, чувства. Когда вы входите в медитативное состояние, вам не нужно полагаться на органы чувств. Фактически у вас есть возможность выйти за их пределы. В то же время вы можете открыть дверь каждого чувства. Зрение, слуха, запаха, тактильного ощущения, чувства, сознание. В медитации все функционирует, действует гармонично. Как можно разрушить эго? Чтобы бросить вызов эго, нам необходима искусная мудрость, мягкая в начале. И борющиеся с ним не прямо, поскольку если мы сражаемся с ним, то рождаем фрустрации, ведущие к еще большему страданию. Вместо этого следует подвергнуть эго мастерскому наблюдению, прямому. А когда мы наблюдаем его, мы видим, что сражение не обязательно. Мы часто во всем обвиняем эго, пока мы его обвиняем, создаем конфликт. Конфликт есть тогда, когда у нас недостает мастерства в наблюдении эго. И тогда, когда мы сражаемся с ним лоб в лоб. Мы можем временно преуспеть в контроле над эго, но оказываемся неспособным по-настоящему выйти за его пределы. А если мы это делаем не в состоянии, эго возрождается еще сильнее, еще более обиженное, чем прежде. Борьба и фрустрация становятся полярностями, увековечивающими друг друга. Мы должны умело коснуться эго, а не бороться с ним. Нам нужно острое и ясное самонаблюдение. Как используются мысли? Мы имеем дело с мыслями двумя способами. Когда мы схватываем мысли, мы отождествляем, идентифицируем, но не узнаем их. Когда мы научимся их узнавать, то начинаем развивать осознание. Осознавание. Мысли, похоже, бывают похожи на змей. Они свертываются в узлы. Даже эти мысли могут быть развязаны. Змеи свертываются в кольца. Но если у них есть свобода выбора, а не полностью распрямляется, автоматически расслабляясь. Когда ум свободен, мысли как рисунки на воде. Прежде чем он закончен, он расплывается. Чтобы понять мистические эзотерические учения, нужно самим испытать их и проверить их в повседневной жизни. Это огромный потенциал. Это неисчерпаемое сокровище не где-то в далекой стране, оно внутри нас самих. Сами учения непосредственно действуют внутри нас. Когда мы знаем это, непосредственное переживание становится нашим учителем, а осознавание делает нашу жизнь положительной и радостной. Если мы смотрим на жизнь с точки зрения осознавания, то видим, что наш ум является собой великий источник защиты. Он может принести нам безопасность и уверенность в себе, доверие к себе. Он может стать нашим убежищем. Можно утратить контакт с осознаванием, а затем мало-помалу забыть. И все же осознавание доступно в каждый момент. У нас есть шанс. Затем другой. Если мы упустим один шанс, есть следующий. Ум – это наш дом. Но знать, что ум – наш дом, недостаточно. Надо войти в дом. Обычно же у нас сильная тенденция вербализировать наши переживания. Мы чувствуем, что пока не смогли интерпретировать или обсудить их, они нереальны. Мы находим трудным просто позволить себе оставаться в молчании, потому что тишина тревожит нас. Хоть обсуждение наших проблем временами бывает полезным, вместо помощи в их интерпретации, понимании, разговора действительности может усилить нашу привязанность к ним. Поэтому прежде чем последовать импульсу вербализировать свои переживания, выразить в словах для себя или для других, лучше молча поработать с ним. Пользуясь словами, языком для построения концепции, мы автоматически притупляем и замораживаем настоящее. У нас не остается шансов прямо пережить этот момент. Нет путей, по которым мы могли бы выйти за пределы чего-то с помощью слов. Не значит, что слова не имеют ценности, но лишь то, что нет способа прямого, прямо пережить настоящий момент, если мы полагаемся на слова, умственные концепции или попытки сосредоточить наше внимание определенным образом. Итак, с этого момента помните, каждая отдельная мысль драгоценна. Смысл уже присутствует в самом первом состоянии. Если же хотите испытать действительно мистическое переживание, оно недалеко от вас, оно в ваших мыслях и вашем осознавании в самый первый момент. Исследуйте его. Как только вы это сделаете, изменится целиком вся ваша позиция, ваша зажатость, ограничение, самоотождествление, а восприятие образа преобразуется. Подобно тому, как мы открываем окно, свежему.